И счастье святое есть дивная радость, подобной нам не найти. В молитве к Иисусу любовь и отрада есть сила, чтоб крест свой нести. В Тебе моя радость, в Тебе моя сила, в Тебе мой Иисус дорогой. К Тебе я взываю, Христос мой любимый, Тебя я люблю всей душой. И меркнет сознание пред тем одеянием, пред Господом силы всех сил. За скорбь, за мучение, за все посмеяния мне ризы Христос подарил. В Тебе моя радость, в Тебе моя сила, в Тебе мой Иисус дорогой. К Тебе я взываю, Христос мой любимый, Тебя я люблю всей душой. Среди тяжких мучений, борьбы и тревоги, во мраке разбитых сердец, есть счастье святое беседовать с Богом в сиянии светлых одежд. Тебе моя радость, Тебе моя сила, в Тебе мой Иисус дорогой. Тебе я взываю, Христос мой любимый, Тебя я люблю всей душой. Есть счастье святое, я радуюсь Боге, меня Он для жизни одел. И место навек обещает чертоги, где будет мой вечный удел. Тебе моя радость, Тебе моя сила, в Тебе мой Иисус дорогой. Тебе я взываю, Христос мой любимый, Тебя я люблю всей душой. Есть пламя молитвы, простертые руки к Создателю светлых небес. Есть луч утешения средь скорби и муки, дарованный Богом чудес.